Глава 32. Вечер и следующую ночь он провел в камере. Известный прием — оставить жертву в неизвестности и взаперти, чтобы могла помучиться догадками о своей дальнейшей судьбе, а наутро получить от нее чистосердечное признание. Должно быть, полагалось, что арестованный будет бояться и считать минуты до освобождения. Но Нейт не боялся. Досадовал и злился, но не боялся. Лицо Эрика, увидевшего сгоревший и наполовину разрушенный дом, слезы Эрики, влажные глаза Кнота, обожженный мальчик-конюх — вот что стояло перед мысленным взором. А со своей жизнью и инквизицией он как-нибудь разберется. Другое дело то, что исправить нельзя. Когда утром за ним пришли, Нейтан как раз успел уснуть, и молодому инквизитору пришлось его будить. Мальчишка в красном балахоне был растерян и удивлен. Видимо, ожидал, что арестованный тут же бросится просить об освобождении. Нейт же от души выругался, только потом встал. «Обязательно было ждать вечер и ночь, чтобы будить с утра пораньше», — высказался обвинительно, чем совершенно сбил пришедшего с толку. «Так это...» — пробормотал юнец. «Порядок такой». В ответ Нейт только хмыкнул. Впрочем, нужно отдать им должное. Если бы инквизиторы, пришедшие за Карлосом, придерживались такого же порядка, Дьерти был бы еще жив. «Куда идем?» — спросил он мрачно, выходя из камеры. «Так это...» — снова растерялся инквизитор. «Так и это...» — передразнил Нейтан. «Это я уже понял. Куда идем-то?» Парень испуганно моргнул. «На допрос!» — отрапортовал, как перед старшим по званию. «Ну и кто тут арестованный, а кто конвоир?» — спрашивается. «А завтрак?» — продолжил издеваться Нейт, ожидая, когда юнец таки вспомнит, кто из них кто. «А завтрак после допроса?» — не вспомнил, но перестал заикаться. Уже что-то. «Дай угадаю, порядок такой?» Парнишка совершенно побледнел. «Прошу следовать за мной», — выдавил из последних сил. Как только он оказался в столичной инквизиции, где по определению должны были числиться только самые сильные. Да, даром юноша был не обижен, но возраст. «Практикант?» — поинтересовался Нейт, пока шли узкими темными коридорами. Антимагические браслеты неприятно оттягивали руки, слишком тяжелые и громоздкие. «Угу», — вздохнул инквизитор. «И как, нравится?» Юноша обернулся, будто боялся, что за ним следят, потом тихо признался. «Я ждал немного другого». «Ну, конечно же, погонь, битв, борьбы со злом. А на деле аресты, пытки, ломка человеческого сознания». «Ждал побед и признаний, а получил веник и совок?» — усмехнулся Нейт. «И половую тряпку», — пробормотал паренек, после чего испуганно замолчал и снова оглянулся. Нейтан улыбнулся и отвернулся. «Если у юнца хватит ума, он сменит профессию». «Сюда, проходите». Их путешествие закончилось, мальчишка указал на одну из дверей и тут же потянул ее на себя за массивную ручку. «Зовут-то тебя как?» — обернулся Нейт уже на пороге. «Форитик Корж», — ответил тот раньше, чем подумал. «А что?» «Я запомню», — серьезно пообещал Нейтан. Форитик побледнел. Что ж, пока он не прошел посвящение и не сменил имя, у него был шанс. Как он и предполагал, началось все стандартно и безобидно. Столичные инквизиторы и правда следовали протоколу. Антимагические браслеты на арестованном позволяли сотрудникам инквизиции чувствовать себя в безопасности. Поэтому вести допрос пришел всего один человек, без охраны. Поздоровался, представился, был вежлив. Его звали Олегр. Ему было за 50, и вел он не самый активный образ жизни, о чем говорил внушительных размеров живот. «Господин Фостер, вам знакомы такие имена, как Ральф, Солоп, Зана и Кури?» перечислил Олегр, внимательно следя за реакцией допрашиваемого. Нейтан сидел по одну сторону стола, водрузив на столешницу руки с тяжелыми браслетами, инквизитор — по другую, полностью скопировав его позу, вот только его запястья были свободны. «Впервые слышу», — равнодушно ответил Нейт, не отводя глаз от сидящего напротив мужчины. «Что-то еще?» «Мы получили информацию, что достопочтенных инквизиторов Ральфа, Солопа, Зана и Кури отправили в Элию, где вы в тот момент находились, чтобы побеседовать с вами. Вы не встретились?» — не сдавался Олигар. «Побеседовать, теперь это так называется. Что-то, когда он нашел в комнате связанного Эрика в компании тех самых четверых инквизиторов, это было мало похоже на предложение побеседовать». Нейт пожал плечами. «Должно быть, разминулись». Олигар не сводил с него глаз. «Никого из них больше не видели. Они не вышли на связь и не вернулись». Нейтан подался вперед, ближе к собеседнику, переплел пальцы. «Вы всерьез полагаете, что я мог убить 4 инквизиторов?» Он точно знал, какой объем магической силы видели в нем окружающие, и этих сил не хватило бы на то, в чем его обвиняли. «Маловероятно», — признал инквизитор. «Но никто не исключает, что у вас был сообщник». «Не исключает», — согласился Нейт, откинулся на спинку стула, со скрипом протащив браслеты по каменному столу. Оставил руки вытянутыми. С такими тяжелыми украшениями с непривычки совладать было непросто. «Но у меня не было сообщников». «С вами был Эрик Финистер», — прищурился Олигар. «Он бездарный», — сообщил Нейтан в той пренебрежительной манере, в которой о друге отзывались отец и сестра. «Можете проверить, абсолютный ноль». «Мы проверили», — отрезал инквизитор. «Еще бы они не проверили». Олигар помолчал, сверился с записями, потом снова заговорил. «Вас обучал лорд Карлос Дьерти?» И впился глазами, пытаясь пробить ментальные блоки. Но все его попытки были тщетны. Антимагические браслеты были предназначены для того, чтобы не позволить задействовать дар. Но Карлос научил Нейта ставить защиту без использования магии. Только концентрация и самоконтроль. «Вы знаете, что да». Нейтан улыбнулся краем губ, чувствуя, как инквизитор усиливает напор, но по-прежнему ничего не может добиться. Олигар выдохнул от натуги и прекратил попытки. Теперь он смотрел на Нейта, как на шкатулку с секретом. «Мои коллеги, ведущие дело лорда Дьерти, всерьез полагали, что вы перворожденный». Нейтан сжал зубы. «Дело Дьерти, надо же». «Единорога они в ближайшем лесу не искали?» — процедил в ответ. «То есть вы отказываетесь признавать себя перворожденным?» — уточнил Олигар опасно ласковым голосом. «Верно понимаете». Инквизитор вздохнул, будто ему было на самом деле жаль. «Значит, мы имеем отказ от сотрудничества», — подытожил он и продолжил более официально. «Господин Фостер, сообщаю вам, что завтра прибудут самые сильные менталисты Аринора, чтобы взломать ваше сознание». «Значит, все-таки решили сделать из меня единорога», — пробормотал Нейт. Страха он по-прежнему не испытывал, лишь досаду. Пока что Нейтан видел только один выход из сложившейся ситуации, и он ему ой как не нравился. «Могу я узнать, в чем меня обвиняют?» «В убийстве инквизиторов Ральфа, Салопа, Зано и Кури», — невозмутимо сообщил Олигар. «Что ж, это хотя бы заслуженно». «В сокрытии своих способностей, в прибытии в столицу с целью продолжить дело своего учителя Карлоса Дьерти, а именно в заговоре против короны и в измене». Ладонь сама сжалась в кулак. Как долго они собираются пятнать имя Карлоса лживыми обвинениями? «Полагаю, доказательства для приговора вам не нужны?» — процедил сквозь зубы. «После взлома у нас будет достаточно доказательств», — уверенно заявил инквизитор. «Итак, мы друг друга поняли?» Уточнил, неловко вставая, мешал живот. «Что толку оправдываться? Все уже решено без него». Нейт пожал плечом. «Вполне». «В таком случае, до завтра». «До новых встреч», — огрызнулся Нейтан. «Чёртова столица! Так и знал, что не нужно было сюда соваться». Загремели ключом. Нейтан рывком поднялся на койке и сел. Кого принесло? Он полагал, что до обещанной на завтра встречи его оставят в покое. «А, привет, Форитик», — поздоровался, увидев на пороге знакомое лицо. «Поболтать или по делу?» Мальчишка снова побледнел. Пожалуй, следовало бы перестать над ним издеваться. «К вам посетитель», — доложил юнец. «Ого», — Нейт присвистнул. По правде говоря, он не знал, что арестованных инквизицией можно было посещать. В других городах точно нельзя. Все-таки столица есть столица. Его опять повели в ту же комнату, где утром проходил допрос. Но вместо толстого Олигра за столом оказался Финистер-младший. Увы, теперь единственный лорд Финистер. Форитик впустил Нейта и запер за ним дверь снаружи. Сам войти не пытался. Других инквизиторов в комнате не было. Похоже, удовлетворились обещанным на завтра взломом и антимагическими браслетами сейчас. Нейтан сел, громыхнул оковами по столу. Эрик хмуро следил за ним взглядом. Он был мрачен и серьезен, губы сжаты в тонкую линию. «Ты как?» — спросил, впившись глазами в скованные запястья. «Порядок», — заверил Нейт. «Вы как?» Эрик опустил глаза. «Завтра похороны. Родители Тодда помогают все организовать». Нейт не стал выражать соболезнования, потому что попросту не знал, что сказать. Семья была для Эрика всем. Поэтому сразу перешел к делу. «Выяснили, почему произошел взрыв? Дом ведь был опутан защитой вдоль и поперек. «Газ», — — коротко ответил друг. «Да какой к черту газ?» — не выдержав, рявкнул Нейт. Его тон подействовал на Эрика отрезвляюще. Финистер выпрямился. «Последняя столичная мода», — пояснил на этот раз подробно. «Один умник-маг изобрел газовые плиты, чтобы облегчить жизнь не имеющим дар. Что-то там выделяет из природного газа и закатывает в специальные баллоны, которые потом можно присоединить к плите его же сборки. Десяток учеников этого гения носятся по городу, занимаются ремонтом, привозят новые баллоны». Нейтан удивленно поднял брови. «И это пользуется популярностью?» «Шутишь?» Эрик невесело усмехнулся. «Стоит бешеных денег. Все себе хотят, но изобретатель не в силах обеспечить своим детищам большее количество народа. Мать больше года стояла в очереди». Нейт хмыкнул. Это звучало странно, но чертовски интересно. «Я бы пообщался с этим парнем». Эрик поморщился. «Не выйдет. После вчерашнего его арестовали по приказу его высочества. Выяснилось, что из-за этих чудо-штук уже были несчастные случаи, правда, не такие масштабные». «Несчастные случаи, значит?» «Да», — мрачно подтвердил Финистер. «Версия устроила всех». Уперся взглядом в сложенные на столе руки и замолчал. «А как твои родители оказались дома так рано?» Нейт не дал ему впасть в задумчивость. Эрик вскинул голову. «Миллиганы. Они внезапно отменили свое приглашение». «Почему?» — спрашивал. «Отказались меня принять». «Стечение обстоятельств или умысел? Хотели лишить дома и припугнуть, или заранее планировали убийство?» Нейт беззвучно барабанил пальцами по столу и злился. Да, именно злился, в первую очередь на себя. Бесспорно, он дважды спасал Эрику жизнь, когда тот пребывал в образе Фина. Но чем занимался Нейтан в столице? Хамил власть имущим. Думал только о том, как бы поскорее убраться подальше. Мечтал о Лисане. Из упрямства и мальчишеского желания проучить глупую девчонку позволил Эрике загубить ее будущее. Гулял и рассматривал столицу, вместо того, чтобы подумать головой и остановить лорда Патриэля, когда тот стал совершать откровенные глупости. А все почему? Потому что ему было наплевать, кто на троне и чем все это кончится. А ведь он на самом деле принял Эрика Финистера как своего друга. «Ты меня слушаешь?» — окликнул Эрик. «У тебя такое лицо, будто ты сейчас кого-то убьешь». «Не сейчас», — пообещал Нейт со всей серьезностью. «Так о чем ты говорил?» «Я говорил о том, что пытаюсь придумать, как тебя отсюда вытащить», — терпеливо повторил Эрик. «Уверен, эти штуки можно взломать». Он указал на браслеты. «Или попробовать выкрасть ключ. Сколько у нас времени?» «У нас полно времени», — убедительно соврал Нейтан. Не хватало еще заставить Эрика бегать по его душу, вместо того, чтобы достойно похоронить родителей. «Ты уверен?» Тем не менее, не поверил друг. «Чего они хотят? Выдвинули обвинения?» Нейт покачал головой. «Никаких обвинений. Пока попросили остаться, и только». Эрик покосился на браслеты. «Это они так просят?» «По-другому не умеют», — усмехнулся Нейтан. «Что с них взять?» Потом стал серьезен. «Не переживай обо мне, я разберусь». «Мне сидеть и бездействовать, пока они вскрывают твою голову?» Эрик сжал кулаки. Нейт закатил глаза. «Никто не вскроет мне голову. Почему ты в этом так уверен?» «Интуиция?» — приподнял бровь. Финистер выругался. «Хорошо, по крайней мере, отвлекся от своих проблем». Нейтан покрутил запястьем в браслете, оковы загремели. Эрик уставился на них, как на ядовитую змею. «Надо же, при всех своих бедах переживает за него». «Прости меня», — попросил Нейтан. Финистер широко распахнул глаза, не понимая. «Я обещал помочь, но на деле только отсиживался». «Нейт, ты тут ни при чем». Но он проигнорировал эти слова, продолжал. «Сейчас меня интересует только одно. Ты понимаешь, что последует, когда Верн лишится короны?» Намеренно использовал «когда», а не «если». «Ригли станет королем», — тут же ответил Эрик. Нейт мотнул головой, отметая такой ответ. «Ригли стар и бездетен. В лучшем случае ему править несколько лет». Финистер молчал. «Добившись справедливости, ты, по сути, добьешься короны». «Я бездарный», — жарко возразил Эрик. «Какой из меня король?» «Справедливый», — высказал Нейтан свое мнение. Финистер поджал губы. «Ты готов принять это бремя, если я добьюсь признания Вернаэля?» На слове «признание» Эрик фыркнул, по-видимому, уже совершенно потеряв веру в справедливость. Нейт смотрел ему в глаза и ждал ответа. Финистер молчал. «Готов», — то ли ответил, то ли прорычал наконец. «Хорошо», — Нейтан удовлетворенно кивнул. «Тогда встретимся завтра на похоронах». «Каким образом?» — Эрик напрягся. «У тебя есть план? Скажи, я помогу». «Помоги», — согласился Нейт. «Будешь выходить, скажи в коридоре парню по имени Форитик, что я хочу видеть инквизитора Олигра». Финистер опасливо обернулся на дверь и склонился к столу, понизил голос. «Нейт, серьезно, ты же перворожденный. Ты не можешь снять эти браслеты? Если можешь, беги из столицы. Ты видишь, как все закрутилось». Ну уж нет, теперь он не готов был бежать ни в браслетах, ни без них. «Когда ты станешь королем, отозвался Нейтан. «Будь добр, сначала думай, как все может закрутиться, потом ищи справедливости». «Да кто сказал, что я им стану?» — вспылил Финистер, стукнул кулаком по столу, оковы Нейта в очередной раз загремели. «Посмотрим», — пообещал Нейтан. «Давай обсудим это завтра, ладно? Отправь мне форитика за Олигром, пожалуйста». Эрик поднялся, легко и быстро, не то что толстый инквизитор. «Как знаешь», — огрызнулся. «Доверься мне», — попросил Нейт. «Я больше тебя не подведу». Финистер помедлил пару мгновений, потом выдохнул. «Я тебе верю», — сказал твердо и направился к выходу. Дверь закрылась. Нейтан сидел, барабанил пальцами по столу и ждал. Гибель родителей Эрика зацепила его больше, чем он хотел бы себе признаться. А особенно то, что, сделай он что-нибудь раньше, они были бы живы. Нейт провел пальцем по браслету, антимагические камни отозвались тусклым свечением. Хмыкнул. «Ты же перворожденный, неужели ты не можешь снять браслеты?» — передразнил мысленно. Прошло около четверти часа, когда дверь широко распахнулась, чтобы впустить в помещение объемное тело инквизитора Олигра. «Вы решили признаться?» — спросил тот чопорно. Вид у него был крайне недовольный. Наверное, заключенные редко требуют аудиенции сами. «Не совсем». Нейтан холодно улыбнулся, его все еще переполняла решимость. «Скажите, могу я написать письмо?» «Родственникам», — уточнил Олигр, сложив руки на животе. «Насколько нам известно, у вас их нет». «Близкому», — заверил Нейт. Инквизитор нахмурился. «Уверяю вас, если тот, кому я хочу написать, узнает о том, что вы мне это не позволили, у вас будет куча проблем». В глазах Олигра зажегся интерес. «Осторожный человек, нужно отдать ему должное». «И могу я узнать, кому в таком случае вы намерены писать?» — спросил с фальшивым равнодушием. «Разумеется», — улыбнулся Нейт. «Я буду писать своему наставнику, лорду Корвину, придворному магу». Расчет оказался верен. Олигр переменился в лице. «Если это шутка», — предупредил он, впрочем, поостерёгшись угрожать. «Какие уж тут шутки, господин инквизитор», — искренне ответил Нейтан, потом вытянул вперед скованные руки, размял пальцы. «Давненько я не писал писем», — заявил, наслаждаясь покрасневшим лицом толстого инквизитора Олигра.